Эпилог. Лето. Закончив пробу салатов, которые приготовил его помощник, и взглянув на бобы, томящиеся в печи, Хеллоран сдернул фартук, повесил его на крюк и выскользнул за дверь. У него осталось полчаса свободного времени до начала обеда. Санаторий назывался «Красная стрела». Он затерялся в западных горах штата Мэн, в 30 милях от городка Рейнджли. «Это вовсе неплохое местечко», — подумал Хеллоран. «Больных немного, а это значительно облегчает работу, которая хорошо оплачивается». Больные были непритязательны, и отказов от еды до сих пор не было. Вовсе неплохо, учитывая то, что половина сезона уже позади. Он прошел между наружным баром и плавательным бассейном, хотя зачем здесь бассейн, недоумевал Хеллоран, когда рядом уютное озеро. Затем пересек лужайку, где играли в крокет две пары отдыхающих, и одолел небольшой подъем, поросший соснами. Среди деревьев приятно шелестел ветерок, донося до него аромат смолы. В леске, спрятавшись среди сосен, стояло несколько бунгало. Одно из них на берегу озера Хеллоран снял для своих подопечных еще в апреле, когда устроился сюда на работу. Винди сидела в качалке с книгой в руке. При виде ее у Хеллорана сжалось сердце. Так сильно она переменилась. Может быть, это впечатление усугубляла ее поза. У бедняжки смещение позвонков, помимо трех сломанных ребер, и потому она закована в корсет. Отсюда и деревянная поза. Венди повзрослела. Лицо стало суше и строже. Хеллоран подметил строгую красоту ее лица, которую он проглядел в тот день, когда они впервые познакомились около 9 месяцев назад. Тогда она казалась почти девочкой, теперь это была женщина, чья жизнь разбита. И осколки этой жизни не сложить вместе, ни за что на свете не сложить. Она услышала шаги и, закрыв книгу, взглянула на него. «Привет, Дик». Она попыталась подняться, но на лице появилась гримаса боли. «Нет, не вставайте», — сказал Хеллоран. «Я не терплю церемонии, если я не во фраке». Она улыбнулась. Хеллоран поднялся по ступенькам и сел на крылечко. «Как дела?» — спросила Венди. «Неплохо», — признался он. «Сегодня вы попробуете салат из креветок. Где Дэнни?» «Там, на озере». Она кивнула, и Хеллоран, проследив за ее взглядом, увидел маленькую фигуру мальчика на мостках. На нем были джинсы, закатанные до колен, и красно-белая полосатая рубашка. Время от времени Дэнни выдергивал удочку из воды, проверяя грузило и крючок, и снова забрасывал ее в воду. «Вид у него печальный», — заметил Хеллоран. «Да, очень». Она ласково посмотрела на Хеллорана. Дик вытащил сигарету, размял ее, сунул в рот и прикурил. Синий дымок лениво поплыл пронизанным солнцем в воздухе. «Как насчет снов, что навещает Дэнни?» «Уже лучше», — ответила Венди. «На этой неделе только один. Раньше он видел их каждую ночь, иногда по 2-3 за ночь. Взрывы, кустарниковые звери, а чаще всего... Да вы знаете. Дан. Но он выправится, Венди». Она глянула на него. «Правда? У меня нет такой уверенности. Халлоран кивнул. «Вы оба, Денни, вы потихоньку оживаете. Может быть, становитесь другими, но оживаете. Вы не такие, какими были прежде, а это не обязательно плохо». Они помолчали. Легкий бриз промчался меж сосен и чуть коснулся волос Венди. Теперь у нее была короткая стрижка. «Я решила принять предложение Элла, мистера Шокли», — сказала она тихо. Хеллоран кивнул. «Надеюсь, работа вас заинтересует. Когда приступаете?» «Сразу после дня труда. Мэриленд — красивый городок. Мне он кажется подходящим местом для воспитания ребенка. Я хочу начать работать, пока не истощились страховые деньги, доставшиеся после смерти Джека. Осталось более 40 000 долларов. Сумма достаточная, чтобы послать Дэнни в колледж и начать самостоятельную жизнь». Хеллоран снова кивнул. «А ваша мать?» «Мэриленд находится достаточно далеко от нее. А старых друзей вы не забудете?» «Денни мне этого не позволит. Идите и поздоровайтесь с ним, он ждет вас целый день». Хеллоран спустился по тропинке к озеру, вступил на старые доски мостков. У кромки берега отражались в зеркальной воде перевернутые сосны. Местность здесь была гористой, но горы были округлые и сглаженные временем, поэтому радовали глаз Хеллорана. «Много поймал?» — спросил Дик, садясь рядом с Денни. Он снял башмак, потом другой, и со вздохом опустил ноги в прохладную воду. «Нет, была только одна поклевка». «Ничего, завтра мы возьмем лодку. Нужно рыбачить посередине озера, если хочешь наловить настоящие рыбы». «Крупный?» Хеллоран пожал плечами. «О, акулы, киты, марлины и все такое». «Тут нет китов!» Вскинул на него удивленные глаза Денни. «Нет синих китов, зато есть розовые». Хеллоран взъерошил рыжеватые кудри мальчика. «Но как они попали сюда из океана?» — допытывался Денни. «Поднялись по ручью, вот и все». Они помолчали немного, слушая тишину. Хеллоран заметил слезы на глазах мальчика, обнял его за плечи и спросил: «Что с тобой, малыш?» «Вы сами знаете». Светлые слезинки скатились по его лицу. «Да... у нас не бывает тайн друг от друга», — согласился Хеллоран. «Так уж повелось». Глядя на свою удочку, Денни сказал: «Иногда я жалею, что погиб не я. Папа погиб по моей вине». Хеллоран спросил: «Ты не говоришь об этом со своей мамочкой, верно? Не говоришь?» «Нет. Она хочет забыть о случившемся. Я тоже, но не получается». «Тебе хочется плакать. Поплачь, малыш, если можешь». Денни прислонился лицом к плечу Хеллорана и залился слезами. Хеллоран молча гладил его по плечу. Мальчику нужно выплакаться, и счастье для него, что он еще может выплакать свое горе. Слезы, которые жгут и терзают сердце, — это слезы исцеления. Когда Денни немного успокоился, Хеллоран сказал: «Ты преодолеешь свое горе. Не сейчас, со временем. У тебя есть свечи, а я жалею, что оно у меня есть!» Голос Денни был хриплым от плача. «Я жалею об этом!» «Но оно есть. И никогда не знаешь с уверенностью, мальчик, на горе это или на счастье. Но самое худшее позади. Ты можешь воспользоваться свечением, чтобы поговорить со мной, когда дела пойдут худо. Тебе стоит позвать меня, и я приду». Даже если я буду в Мэриленде? Дэнни, послушай меня. Конечно, не дело говорить подобные вещи шестилетнему мальчугану, но мир, каков он есть, редко бывает таким, каким должен быть. Мир суров, Дэнни, и ты ему безразличен. Нельзя сказать, чтобы он ненавидел нас, тебя или меня, но он не любит нас, это уж точно. В мире случаются ужасные вещи, которым и объяснения не отыщешь. Добрые люди безвременно умирают мучительной смертью, оставляя тех, кто их любит, в одиночестве. Порой кажется, что живут и процветают лишь дрянные людишки. Мир не любит тебя, зато тебя любит мама и я. Ты добрый мальчик. Ты оплакиваешь отца, как и должен поступать хороший сын. Но нужно жить дальше. Это твой долг в нашем суровом мире. Продолжай любить мир и не теряй мужества во что бы то ни стало. Что бы с тобой ни случилось, не теряй мужества. Дик. Мальчик взглянул на Хеллорана. Да. Ты еще долго не умрешь, правда? Как-то не задумывался над этим, а ты... Нет, сэр, я... У тебя клюет, сынок. Хеллоран кивнул на поплавок, который то нырял, то выскакивал из воды. Ого! — обрадовался Дэнни. К ним приблизилась Венди. Что это, щука? Нет, мэм, — отозвался Дик. Думается, это розовый кит. Кончик удочки изогнулся. Дэнни рванул ее вверх, и на солнце блеснула радужная спинка рыбы. Блеснула и снова скрылась в воде. «Помоги мне, Дик! Я поймал ее! Помогите!» Хеллоран рассмеялся. «Ты великолепно справишься сам. Не знаю, розовый ли это кит или форель, но рыба сгодится нам. Прекрасная добыча!» Он положил руку на плечо мальчика. Мало-помалу Дэнни выволок рыбу из воды, Венди села рядом, и так они сидели втроем на мостках под ярким полуденным солнцем, глядя в прозрачные воды озера. Конец озвученной книги. Читал Вячеслав Манылов. Звукорежиссер Тамара Куликова. Киев, 1994 год.